Глава 14. Для поездки в Барнхилл Лиззи умыкнула один из ландроверов, принадлежавших поместью. Обычно в нем возили в горы охотников на оленей, и он был оснащен креплениями для винтовок и биноклей. К полу ландровера была привязана ремнями плетеная корзина с крышкой для завтраков охотников. Лиззи села за руль, и они отправились по петлявшей дороге поместья, которая вела в Барнхилл. Не видно было ни домов, ни телефонных проводов, ничего. Тут и там из-за дождей образовались глубокие рытвины, и Изабелла держала руку над головой Чарли, защищая его, когда ленд-ровер подпрыгивал на ухабах. Они продвигались медленно. Но в конце концов вдали показался каменный фермерский дом с деревянным крыльцом. А по обе стороны от него — низенькие сараи с крышей, крытые шифером. За полем виднелась вода, а еще дальше — склон холма, где частично обнажился гранит. Судя по углу, под которым согнулись деревья, и по форме кустов утесника, это место явно продувалось ветрами. Потрепанный зеленый ленд-ровер был припаркован перед домом. Возле машины сидел черный лабрадор. Заметив их приближающуюся машину, собака встала и, задрав голову, принялась лаять. «Здесь нет электричества», — сказала Лиззи. «И телефона. Вообще ничего. Они стряпают на газу и греют воду на плите, которую топят углем. И они тут в полной изоляции. Здесь можно пробыть вечность, и никто об этом не узнает». «Чудесно, не так ли?» Она остановила ленд-ровер, и они вышли. Джейми замер и сделал глубокий вздох. Запах утесника, похожий на аромат кокосового ореха, смешивался с соленым запахом моря, которое находилось поблизости. «Да», — сказала Изабелла, стоявшая рядом с ним. «Воздух». Она взглянула на холмы и на море. Кроме фермерского дома, ничего здесь не говорило о присутствии человека. На пороге дома появилась фигура и помахала им. Они пошли по пологому полю, поросшему травой, навстречу молодому человеку. Лиззи представила его, сказав, что это ее кузен, Роб. В нем чувствовалась скромность, что сразу же расположила к нему Изабеллу. И она заметила, что Джейми он тоже понравился. Он был примерно такого же возраста, что и Джейми, или чуть моложе. Они вошли в дом и очутились в простой кухне. Такие можно увидеть повсюду в сельской Шотландии. Комната, где едят, беседуют, обсуждают фермерские дела. Словом, это сердце дома. Роб угостил их кофе, вскипятив воду на шипящей газовой горелке. У них с Джейми немедленно обнаружились общие друзья, как это обычно бывает в Шотландии. Изабелла с Лиззи развлекали Чарли, который обнаружил пуговицу у себя на комбинезончике и был в восторге от этого открытия. Затем Роб предложил показать им дом. «Я покажу вам комнату, где он написал 1984-й», — сказал он. «Правда, боюсь, что там особенно не на что смотреть». «А еще вы можете посмотреть на ванну, если хотите». «Ванна, в которой купался Оруэлл», — прошептал Джейми. «Он вел очень простую жизнь», — сказала Изабелла. «Хороший человек, живущий простой жизнью». «Оруэлл очень верил в социальную справедливость, не так ли?» — спросил Роб. «Все в нее верят», — ответила Изабелла, — «по крайней мере, в наше время». «Вы знаете кого-нибудь, кто сказал бы, что не верит в социальную справедливость? Я таких не знаю». «Это зависит от того, как интерпретировать социальную справедливость», — вставил Джейми, рассматривая эстамп на столе. «Социальная справедливость для одного, социальная несправедливость для другого». Он постучал по стеклу, которым был защищен эстамп, и Чарли привлек этот звук. «Думаю, он будет любить искусство». Они продолжили осмотр дома. «Спальня Оруэлла», — сказал Роб просто, и они обвели взглядом маленькую комнату, где стояла простая кровать. «Он писал главным образом здесь», — рассказывал Роб. «А еще в палатке возле дома. У него был туберкулез, и считалось, что ему полезен свежий воздух». Они зашли в маленькую комнату над кухней, где на столе стояла пишущая машинка. За чистым стеклом окна сиял день, небо снова загадочным образом прояснилось. «Сколько зелени», — подумала Изабелла. «Мягкая трава, папоротники, темно-зеленая листва деревьев». Она продолжала смотреть в окно, когда остальные вышли в коридор, и думала о том, что когда-то давно видели другие. Этот вид из окна был перед глазами у Оруэлла, когда он писал свой мрачный роман со всевидящим оком, большим братом. Каким контрастом звучал этот роман по сравнению с этим тихим, уединенным местом. Вот и объяснение. Ужасная тюрьма мира Уинстона Смита в романе была еще более кошмарной, когда здесь, в этом месте, глаз видел то, что было утрачено. Изабелла вспомнила, как посетила в Вене дом Фрейда и взглянула на окно его приемной, где на ставне висело маленькое зеркальце. Это была единственная вещь, оставшаяся в этой голой комнате. Изабелла подумала, он смотрел на это зеркальце, этот великий доктор, и смотрел на этот кусочек неба, этот двор. А потом она вспомнила, как видела колыбель Якова VI в спальне в Траквере, и свои мысли, возникшие тогда, и постель во дворце Фалкленд, на которой умер Яков V, повернувшись лицом к стене и оплакивая то, что он считал неминуемым концом шотландской династии. «Началось из девчонки и закончится девчонкой», как известно, сказал тогда король. «Такие кровати кажутся нам необыкновенными сегодня, хотя мы и думаем при этом, какие они маленькие, как будто великие и важные события могут случаться только на больших, впечатляющих кроватях». Кровать Уинстона Черчилля, лежа в которой он диктовал письма генералам и премьер-министрам, была маленькой. И когда она, наконец, оторвалась от вида в окне и от комнаты, ей пришла в голову мысль, что человеческая кровать – вообще очень странная вещь. На самом деле это человеческое гнездо, где по ночам человеческая хрупкость вынуждает нас нежиться в комфорте. Остальные уже спустились по лестнице, возвращаясь на кухню. Изабелла задержалась у окна в коридоре, любуясь видом, похожим на тот, который открывался из окна маленькой спальни. Она отвернулась и вот тут и увидела эту картину. Изабелла замерла, затаив дыхание. Тут не могло быть ошибки. Нагнувшись, она рассматривала картину. Она была написана маслом, размер 8 на 10 дюймов, а, быть может, чуть меньше. Не могло быть и тени сомнения, что это этюд картине, показанный ей Гаем Пеплоу. Это была Джура, увиденная глазами Эндрю МакИннеса. Внизу компания уже собралась на кухне. Когда вошла Изабелла, Роб оторвался от карты, которую показывал Джейми. По-видимому, это была морская карта с глубинами, рифами, скалами. Они смотрели на залив Коривреккен. «Мне бы не хотелось проявлять излишнее любопытство», — сказала Изабелла, избегая встретиться взглядом с Джейми. «Но та маленькая картина в коридоре, написанная маслом в серой раме, вы знаете, кем она написана?» И она ответила на свой собственный вопрос. «Это Эндрю МакИннес, который часто писал Джуру. Это его работа». Сначала Роб выглядел озадаченным, словно пытался понять, о какой картине идет речь. Потом он покачал головой. «Нет, вряд ли. Ее написал один человек, который здесь останавливался. Видите ли, мы сдаем здесь комнаты. Люди приезжают на неделю-две. Этот человек, по-видимому, был художником. И когда он уехал, то оставил сумку, полную этюдов и набросков, которые были ему не нужны. Вот там я и нашел эту маленькую картину. Джейми взглянул на Изабеллу. «Возьмите его», — попросил он, передавая Чарли на руки Лизе. Потом в изумлении повернулся к Изабелле. «Изабелла!» Они встретились с ним взглядом. «Вот видишь», — пробормотала она, — «подделка». Роб был в недоумении. «Та картина?» Изабелла опустилась на стул, она размышляла. Теперь все встало на место. Этот человек, который занимается подделками, прибыл на Джуру, чтобы подделать картины Мак Иннеса. Он нашел самое отдаленное место, где ему никто не мог помешать, и создал новые посмертные картины Мак Иннеса. Интуиция не подвела ее. «А кто был этот человек?» — спросила Изабелла. «Я с ним не встречался», — ответил Роб и повернулся к Лизе. «А ты, Лизи? Тебя тут не было, когда он приезжал?» «Когда это было?» — спросила она. «Во всяком случае, я не помню никакого художника». Роб пересек комнату и взял в руки маленькую коричневую папку. Он пролистал какие-то бумаги и, в конце концов, найдя то, что нужно, извлек из папки. Это был список тех, кто снимал здесь жилье. «Прошлый сентябрь», — сказал он. «Некий мистер Андерсон, Фрэнк Андерсон». «Откуда он?» — спросила Изабелла. Роб снова просмотрел бумаги. «Понятия не имею», — ответил он. «В то время мы бы знали, но мы выбрасываем старые письма, мы их не храним». «Как жаль», — прошептала Изабелла. Ей вспомнился разговор с Кристофером Давом. Именно так она поступила со старой корреспонденцией прикладной этики. Так что не ей судить. «А почему он вас интересует?» — осведомился Роб. «Потому что я думаю, что этот Фрэнк Андерсон, кем бы он ни был, автор некоторых, как бы их назвать, прекрасных посмертных работ Мак Иннеса». У Роба был заинтересованный вид. «Написанных здесь? Вот как!» «Вы были знакомы с Мак Иннесом?» — спросила Изабелла. «Нет», — ответил Роб, — «не был. Но я знаю, кто он. И знаю, что его считают великим художником». «Так часто случается с теми, кто умер», — сказала Изабелла. «Ему не следовало выходить в залив на лодке», — вдруг вмешалась Лиззи. «Люди, которые не знают эти воды, должны быть осторожнее». «То, что забирают водовороты, они не отдают обратно», — подумала Изабелла. Где она это слышала? Вот в чем беда, у нее в голове всегда так много. Поэзия, философия, разрозненные факты, и они все время всплывают, эти запомнившиеся строчки. Каково это — затеряться в море, опускаться в эти зеленые глубины и дальше, в темноту? Наступает ли момент покоя, когда легкие заполняются водой и остается лишь тяжесть, минута ясности или, как говорят, воспоминания? Или это движение к свету, кротости, как клянутся те, кто испытал на себе клиническую смерть? Если им верить, то они ощутили великий покой, освобождение. И многие из них говорили о какой-то форме воссоединения, о присутствии тех, кого они знали, и о том, что их простили и подвели к пониманию чего-то важного, но мягко, не укоряя, никого не укоряли. Они не обсуждали эту тему, возвращаясь с Лизи в Ландровере, но как только отбыли из Ардлусы в зеленом шведском автомобиле, еще немного об этом поговорили. «Надеюсь, ты соизволишь признать, что я была права», сказала Изабелла Джейми, когда они миновали мост Ардлуссе и ехали по узкой дороге, ведущей в Крейгхаус. «Конечно, конечно, я признаю», он сделал паузу. «Но я не знаю, как нам следует поступить. Да и стоит ли предпринимать какие-то действия вообще?» «Что ты имеешь в виду?» спросила Изабелла. «Мы же не можем промолчать. А почему этот человек, этот Фрэнк Андерсон, должен остаться безнаказанным? Джейми вздохнул. Изабелла неисправима. Она не может устоять перед искушением. Ей обязательно надо решить загадку. Словно жизнь — это игра в шахматы. «Мы же не полиция», — сказал он просто. «Разумеется, мы можем сообщить об этом заинтересованным лицам». «Так ты можешь сказать Гаю Пеплоу, что, по твоему мнению, эта картина не то, чем кажется, и что у тебя, в конце концов, есть улики, и рассказать о картине, которую ты видела сегодня». «Но что же сможет сделать Гай?» — возразила Изабелла. «Он может обсудить этот вопрос с лицом, которому принадлежит эта картина. Я полагаю, что он ее вернет и, вероятно, задаст вопросы. Но больше он ничего не сможет сделать». «Значит, ты собираешься найти этого человека?» Несколько минут она хранила молчание. Она размышляла о том, что делать дальше, и у нее не было никаких идей. И тем не менее она знала, что должна что-то предпринять. Бездействие в этой ситуации будет неправильным выбором. «Фрэнк Андерсон, наверное, талантливый художник», — вымолвила она наконец. «Невозможно подделывать картины, если ты в этом ничего не смыслишь. Возьмем, к примеру, того голландца, подделывавшего Вермеера. Как же его фамилия? А, Ван Мейгерен. Он был настоящим экспертом, знал все, что только можно знать о технике живописи. Краски, холст, кракелюры на старых картинах. Все. Ты не добьешься нужного эффекта, если не разбираешься во всем этом как следует. Итак, он во всем этом разбирается. И что же это нам дает?» Изабелла начала думать вслух. «Представим себе, что ты находился в Нидерландах в то самое время, и тебе нужно было найти художника по фамилии Ван Мейгерен. Так ли уж это трудно? Даже если он не был очень известен, ты бы начал расспрашивать, и люди рассказали бы о нем. Кто-нибудь помнил бы его по временам учебы в художественном колледже». Джейми понял, к чему клонит Изабелла. «Значит, этот человек, Фрэнк Андерсон, где-то учился?» «Весьма вероятно. А это значит, что кто-то помнит его, поскольку 4 года учился вместе с ним в художественном колледже. Кто-нибудь его знает, если только он в Шотландии. Но если он в Англии, то нам будет труднее». Джейми согласился, что найти Фрэнка Андерсона можно, но его больше беспокоило, что будет дальше. Найти кого-то — это одно, а разоблачить его, доказав, что он подделывает картины, совсем другое. «Хорошо», — сказал он, — «найди его. Но не делай глупостей. Фрэнку Андерсону предъявят обвинение в совершении преступления. Если все-таки обнаружат, вряд ли он будет тебе в этом помогать». Изабелла свернула с дороги, пропуская почтовый фургон. Когда он проехал мимо, шофер помахал ей в знак благодарности и улыбнулся. «Вот как здесь принято», — подумала Изабелла. «Здесь нет чужих».